Вернулся официант. Пока он разливал напитки, в точности соответствующие запросам Криспина, над столом царила тишина. «Перекусить не хотите? Орешки, может?» — заботливо спросил Криспин. «Или, может, вы хотите поплотнее закусить? Все-таки такая дорога». «Нет, благодарю вас, мне ничего не нужно», — осторожно ответил Кит. «Ну, тогда давайте перейдем к делу», — предложил Криспин, как только официант ушел. И Кит перешел. Криспин внимательно слушал, сморщив от усердия красивое лицо и время от времени многозначительно кивая ухоженной головой, как будто бы все, что рассказывал Кит, ему уже знакомо, как будто он все это уже слышал. «Ну, а потом, в тот же самый вечер, мы нашли вот это», — закончил Кит, извлек коричневый конверт из глубин костюма, вытащил оттуда листок, на котором Джеб писал квитанцию, и передал его Криспину. «Можете посмотреть, если хотите», — добавил он и замер, глядя, как Криспин берет бумагу на маникюренной рукой, обхваченной кремовыми манжетами шелковой рубашки с золотыми запонками, откидывается назад и, держа лист обеими руками, изучает его со спокойствием антиквара-букиниста. «Дорогой, ты заметил? Он выглядел виноватым? Или, может, удивленным? Ну, хоть как-то он должен был отреагировать?» Но, насколько видел Кит, Криспин никак не среагировал. У него не дрожали руки, не дергался нервно глаз. Он лишь едва заметно покачал головой с идеальной стрижкой. «Ох, ну и не повезло же вам, Кит», — огорченно произнес он. «Крайне не повезло. На редкость неприятная ситуация. Бедная ваша супруга. Боюсь даже представить, через что ей пришлось пройти. Безобразие. Это ведь она приняла на себя огонь, так сказать. Не говоря уж о том, как она, наверное, мучилась, не зная, почему вам написали такое. И понимая, что не имеет права об этом спрашивать. Какая же сволочь!» — воскликнул Криспин. «Вы уж простите, но это форменное безобразие». Горько вздохнул он, сразу как-то погрустнев. «Моей жене совершенно необходимо знать, правда ли написано в этой записке», сказал Кит, решивший добиться своего. «Как бы ужасно ни была истина, она должна ее знать, как и я. Понимаете, моя жена вбила в голову, что нас перевели на Карибы, только чтобы заткнуть мне рот. Она даже как-то умудрилась моей дочери эту мысль подкинуть, хотя, наверное, несознательно. Сами понимаете, не самое лестное предположение», добавил Кит и, заметив одобрительный взгляд Криспина, продолжил. «И не лучший способ уйти на пенсию. Сначала думаешь, что славно потрудился на пользу родине, а потом вдруг узнаешь, что вся твоя работа была лишь прикрытием для, прямо скажем, убийства». Мимо столика продефилировал официант с тележкой, на которой стоял праздничный торт с одной свечкой. «Да еще и тот факт, что прекрасный парень, первоклассный солдат, фактически пустил свою жизнь под откос, и все из-за тебя». Сюзанна к такому очень болезненно относится. Она куда чаще переживает за других людей, чем за себя саму. Это я к чему веду? Не надо мне всяких отговорок и экивоков. Мне нужны факты. Было такое или нет, и все. Больше мне, нам с ней, не нужно. Любой в моей ситуации хотел бы знать правду, вы уж извините, прибавил Кит. За что он извиняется? За то, что голос дрожит, а к лицу прихлынула кровь? Нет, за это он извиняться не намерен. Его злость, наконец, нашла выход. Сьюки поддержала бы его, и Эм тоже. Вид Джея Криспина, размеренно покачивающего головой с гривой волос, взбесил бы их так же, как начал он бесить самого Кита. «Ну, а я тут по сюжету главный злодей, да?» — предположил Криспин задумчиво, будто выстраивал уже стратегию своей защиты. «Я негодяй, который устроил всю эту заварушку, нанял задешево каких-то головорезов, обманом заставил Лэнгли и спецназ обеспечить нам полную поддержку и в конечном итоге провел операцию, провальнее которой еще не было в истории. Верно?» Лэнгли — город на северо-востоке штата Виргиния, где находится штаб-квартира ЦРУ. «К тому же я делегировал руководство бездарному полевому командиру, который вдруг психанул и позволил своим людям расстрелять к чертям собачьим ни в чем не повинную мать и ее дитя. Но как, я все упомянул или все же что-то забыл?» — поинтересовался он у Кита. «Послушайте, я ничего такого и не говорил», — запротестовал тот. «Нет, Кит, но это было и не обязательно. Так сказал Джеб, и вы ему поверили. Не подслащивайте пилюлю. Я живу с этим грузом на душе уже 3 года и спокойно проживу еще 3, — прямо сказал Криспин, и Кит не услышал в его голосе ни капли жалости к самому себе. Надо быть справедливыми и к Джебу. Он не один такой. В нашем деле постоянно сталкиваешься с такими людьми, страдающими от вьетнамского синдрома. Иногда обоснованно, а иногда и нет. Обиженными на государство за то, что им не доплатили, их не дохвалили. Они отъявленные фантазеры, переписывают на ходу собственные биографии, и если им вовремя не заткнуть рот, месяцами ведут бесконечные тяжбы. Но этот ваш Джеб, он себе на уме и ни на кого не похож. Тяжело вздохнув, Криспин покачал головой. В свое время был отличным солдатом, лучшим в своем роде. Оттого так горько сейчас, его словам трудно не поверить. А ведь он писал всем подряд, даже министру обороны. Просто душераздирающие послания, можете мне поверить. В штабе он у нас проходит под кличкой «Безумный гном». «Ну да неважно», — еле слышно вновь вздохнул Криспин. «Вы уверены, что ваша с ним встреча была случайной? Он не мог вас как-нибудь выследить?» «Нет, это произошло совершенно случайно», — твердо ответил Кит, в глубине души вовсе в этом не уверенный. А местные газеты или радиостанции в Корнуолле не могли сообщить, что вести праздник будут сэр Кристофер Пробин и его супруга? Могли, конечно. Ну вот, возможно, так он вас и нашел. Нет, упрямо ответил Кит. Пока Джеб не приехал на ярмарку, он даже не знал, как меня зовут. Ну а там просто сложил 2 и 2. Весьма гордый своим упорством, добавил он. И фотографии ваших нигде не печатали, значит? Мы никому свои снимки не отправляли. Кроме того, если бы наши фото появились в газете, нам бы об этом тут же сообщила миссис Марлоу, наша домоправительница. Непоколебимо продолжал Кит. А уж если бы она не заметила снимки в газете, то ей немедля донесли бы об этом другие жители деревни. Подошедший официант поинтересовался, не желают ли господа повторить заказ. Кит сказал, что с него достаточно. Криспин велел принести им обоим еще по бокалу, и Кит не стал с ним спорить. «Хотите, расскажу вам, чем мы занимаемся на работе?» — предложил Криспин, когда официант ушел. «Не уверен. Это все-таки не мое дело. А мне кажется, вполне ваше. Вы были хорошим работником министерства, Кит. Надрываясь на благо королевы, честно заработали пенсию и рыцарское звание. Но были ли вы полноценным игроком на этом поле? Агрессивным добытчиком, как говорят в корпоративном мире?» Нет, скорее первоклассным пособником, вовремя подставляющим плечо другим. Признайте, я ведь прав? Не понимаю, к чему вы клоните. Недовольно буркнул Кит. Я говорю о мотивации, терпеливо объяснил Криспин. О том, что заставляет обычного среднего англичанина по утрам вылезать из кровати. Деньги. Барыш, бабло, понимаете? А в моем бизнесе, не в вашем, все бьются за жирный кусок пирога, который раздают после удачного выполнения операции, подобной дикой природе. Оттого так много обиженных вроде Джеба, которые вдруг возомнили, что и им причитается чуть ли не половина бюджета страны. «Вы, кажется, позабыли, что Джеб был военным», — горячо возразил Кит, «служащим британской армии, который не очень-то любил охотников за головами. Он сам мне об этом говорил». Джеб терпел наемников, но и только. Сам он гордился своей службой на благо королевы и большего не хотел. Он это очень ясно дал понять, — с жаром добавил Кит. Криспин медленно кивал, словно человек, чьи самые худшие опасения вдруг подтвердились. Ох, боже мой! Бедный Джеб, бедный парень! Он правда так сказал? Господи боже! — завздыхал Криспин. Солдат Ее Величества Королевы не хочет иметь ничего общего с наемниками, но не прочь ухватить себе кусок от их пирога? Прекрасно, просто прекрасно. Молодец, Джеб, ничего не скажешь. Высший пилотаж лицемерия. А когда он не смог получить то, что хотел, тут же повернулся к нам задом и навалил кучу прямо перед дверью общества этических результатов. Вот ведь двуличный маленький... Начал было Криспин, но все же решил не заканчивать предложение. «Но Кита так просто с толку не собьешь. Послушайте, это вообще-то не имеет никакого отношения к моему делу. Я так и не услышал от вас внятного ответа, верно? Ни я, ни Сюзанна. Ответа на что, простите?» Спросил Криспин, до сих пор, видимо, пытавшийся унять бурю, которая поднялась в его душе. Ответа, ради которого я сюда приехал, черт бы вас побрал. Было убийство или нет? К черту награды, деньги и прочую чушь, меня это не волнует. Ответьте мне на один вопрос. Убили вы в ходе операции невинных людей или нет? Да и других тоже. И если убили, то кого? В общем-то, неважно, были они в чем-то повинны или нет. Важно только одно. Были ли жертвы? И во-вторых, разгорячившись, Кит лишился способности рассуждать строго и логически. Убили ли тогда женщину и ее ребенка? Или вообще какого-нибудь ребенка? Сюзанна имеет право знать правду, как и я сам. Нам нужно что-то ответить нашей дочери, Эмили, которая тоже была тогда на ярмарке. Она слышала слова Джеба, хотя и не должна была их слышать. Это не ее вина. Тем не менее, факт остается фактом. Теперь она тоже в курсе. Не знаю уж, много ли она поняла, но и того достаточно. И, до сих пор мучаясь чувством вины после их расставания на станции, Кит добавил, «Слух у нее отличный, так что она тут ни при чем. Просто она врач, привыкла быть наблюдательной, и она должна знать правду всегда и во всем, такая уж у нее работа». Криспин, похоже, удивился и немного огорчился, поняв, что Кит все еще требует от него каких-то ответов, но все же решил удовлетворить его любопытство. «Кит, давайте сначала хорошенько подумаем, а?» Дружелюбно предложил он. «Вы что, и впрямь думаете, будто старый добрый МИД перевел бы вас на Карибы и наградил рыцарским званием, если бы во время операции были жертвы? Не говоря уж о возможном допросе где-то в подвалах игрока». «Такое вполне возможно», — упрямо ответил Кит, не обращая внимания на то, как фамильярно окрестил родное министерство его собеседник. «Они хотели, чтобы я молчал». Чтобы убрался куда подальше, не стал задавать лишних вопросов. В свое время министерские делали вещи и похуже. Сюзанна так считает, во всяком случае, и я с ней согласен. Ну, тогда внимательно посмотрите на меня, Кит. Нахмурившийся Кит и так не отрывал от Криспина взгляда. «Кит», — повторил Криспин, — «жертв во время операции не было». «Повторяю, не было. Никто не погиб». Не пролилось ни единой капли крови, никаких мертвых детей и их мамаш не было. Верите? Или попросить консьержа принести мне Библию, чтобы я на ней поклялся? На обратном пути от отеля Конот до улицы Пэлмэл Кита одолевали грустные мысли, развеять которые не мог даже благоухающий цветами весенний ветерок. Бедный Джеб. Похоже, у него и впрямь что-то не так с головой. Кит очень ему сочувствовал. Его бывшего товарища и храброго вояку довели до ручки алчности едкая желчная обида. Но он помнил Джеба не таким. Для Кита он навсегда останется образцом для подражания, мужчиной, достойным уважения. И если в будущем их пути пересекутся вновь, не дай бог, конечно, но вдруг, он без малейшей заминки протянет ему руку дружбы. Ну а что касается подозрений Криспина насчет случайности их встречи во время ярмарки, у него нет времени для такой чепухи. Это была случайность, да и только. Даже самый гениальный из актеров не смог бы изобразить то отчаяние, ту пустоту, что читались во взгляде Джеба тогда на ярмарке. Возможно, он сошел с ума и страдает вьетнамским синдромом или еще каким-нибудь звучным заболеванием, каких в наше время стало чересчур уж много. Но для Кита он был и будет Джебом, другом, который помог ему взобраться на самый пик его карьеры. И этого уже никогда и никому не изменить. И, держа в голове эту тщательно обдуманную формулировку, он свернул на боковую улочку и сделал то, чего хотел и боялся с того самого момента, как вышел из Коната. Позвонил Сюзанне. «Сьюки, все просто отлично», — осторожно подбирая слова, сказал Кит. Эмили как-то съязвила, что возможность прослушки заботит маму куда больше, чем его самого. Оказалось, этот несчастный просто болен. Он бродит в потемках и не может отличить правду от выдумки, понимаешь? И никто, слышишь, никто не пострадал. Сьюки, ты меня слышишь? О, Господи, она плачет. Нет, такого не может быть, Сьюки никогда не плачет. Сьюки, милая, ничего не было, пойми, никаких жертв, все хорошо». «Все дети целы, и их матери тоже. А наш друг с ярмарки не совсем в себе. Мне его очень жаль. Он хороший человек с сильным расстройством психики. У него проблемы с восприятием реальности. проблемы в денежном плане. Вот в его бедной больной голове все и смешалось. Все это информация из первых рук, с самого верха. Кит? Да, дорогая, что с тобой? Сюзанна, не молчи. Все в порядке, Кит. Я просто устала. Но мне уже лучше. Она ведь не плачет, да? Сьюки ни разу в жизни не плакала. Его Сьюки не плачет никогда. Кит думал было позвонить Эмили, но в последний миг остановился. Утро вечера все-таки мудренее. В клубе Кита как раз было время аперитива. Он поздоровался со старыми приятелями. Те угостили его кружечкой пива, он угостил их в ответ. На длинном столе дымились почки и бекон. В библиотеке подавали кофе и портвейн. Прекрасный способ сделать хороший вечер еще лучше. Лифт не работал, но Кит без труда одолел 4 лестничных пролета и прошел бесконечный коридор, не задев в темноте ни одного огнетушителя. Войдя к себе в комнату, он пошарил рукой по стене, пытаясь нащупать выключатель. В комнате было свежо, даже холодно. Неужели предыдущий жилец нарушил строгие правила клуба и курил в комнате, а затем оставил окно открытым, чтобы скрыть улики своего чудовищного злодеяния? «Если так, то нужно обязательно нажаловаться секретарю клуба», — решил Кит. Когда же он, наконец, нашел выключатель и зажег свет, то увидел перед открытым окном кресло из искусственной кожи, в котором восседала фигура в темно-синем пиджаке с белым платочком в кармане. Джеб собственной персоной.